Получается, что мистер Крауч спасает своего сына, годами держит под подчиняющим заклятием. Тот каким-то образом научился ему противостоять. Берта понимает, что Барти на свободе, но не успевает кому-либо сообщить. Каким-то непостижимым образом натыкается на Волан-де-Морта, и тот узнает у нее не только о том, что планируется турнир, но и то, что один из его верных сторонников на свободе. Из дома Крауча она уходит живая, значит, умерла она после встречи с лордом. Потом он находит Барти, спасает его от отца, и либо он, либо хвост накладывают Империана Крауча-старшего. Получается, что на чемпионате мира он уже был под заклятием. Или это все же произошло после, размышляла Слизеринка. А как ты поняла, что Барти был на чемпионате? Вдруг прервал ее Гарри. Если честно, это было пальцем в небо. Я не была уверена, просто понадеялась на удачу. Объяснишь, ты говорил, что Винки жутко боится высоты, но при этом сторожило место для Крауча на трибунах. Он министерский служащий, который обязан был следить за тем, чтобы все прошло идеально. Он бы не смог нормально посмотреть матч, сидя на трибуне. Он не идиот. Так зачем было заставлять эльфа там сидеть, зная, что она этого до жути боится? Он жестокий человек, но лишь когда это нужно. Ко всему прочему, у Винки каким-то непостижимым образом оказалась твоя палочка. Сама она бы ни за что не стала ее красть, только по приказу, или пытаясь отобрать у Барти. Это он сидел на трибуне рядом со мной под мантией. Это он украл у меня палочку, а Винки хотела ее забрать, там в лесу. Да, думаю, так и было. Черную метку, похоже, наколдовал именно он. А те пожиратели, что напали на лагерь, с ней обговорил, что с начала лета метка ведет себя странно. Девушка невозмутимо пожала плечами. Возможно, все пожиратели это чувствуют и поэтому решили напомнить о себе. Не знаю, в этой истории еще есть белые пятна. Значит, потом Барти напал на Грюма и устроился вместо него в Хогвартс. И директор этого не понял, согласись, что это странно, учитывая то, что они старые друзья. Ухмыльнувшись, спросила Змейка. Значит, он знает? Поражено спросил Гарри. Тебя это удивляет? Одно дело подкидывать мне разные испытания, а другое, он же практически позволяет Волан-де-Морту воплотить свой план в жизни и избавиться от меня, он же играет по его сценарию, вот тебе и самый светлый волшебник, может он действительно не замечает, во что мне слабо верится, в любом случае нам это ничем не поможет, последний этап совсем близко, а значит, нам нужно усилить тренировки, чтобы ты выбрался из этого чертового лабиринта. Абарти. Девушка замялась и неуверенно отвела взгляд. Что, у тебя есть идея? Да. Явно переживая за реакцию парня, ответила девушка. Ладно, верно распознав заминку Китлин, Гарри спросил. Что бы ты сделала, если бы я был не в курсе всего этого? Оставила все как есть. Что, почему? Поражено воскликнул Гарри. Барти здесь под нашим присмотром, он почти всегда на виду. Если мы вызовем авроров, то он просто сбежит. Он параноик и явно все держит под контролем, а значит, в Аврорате у него есть глаза и уши. Схватить его и переправить в Куин Мэннер практически нереально. К тому же, в школе его сразу хватится, а у Волан-де-Морта наверняка есть способ находить своих слуг через метку. Узнай он, что Барти его предал или просто скрылся, он найдет его и убьет или, как минимум, поймет, в чьем Мэннере он находится. Это поставит всю твою семью под удар, понимающе кивнул Гарри. Ты уверена, что стоит оставить все так? Нет, но другие варианты нравятся мне еще меньше. Ладно, давай рискнем. А что там за история с Кромом? Вдруг вспомнил Гарри. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилась новая глава. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Глава 48. Третье задание. Примечание к части. В главе присутствуют диалоги из книги «Гарри Поттер и Кубок огня». Гарри ничего не рассказал Гермионе. Он доверял своей подруге, но втягивать ее в проблемы он не хотел. Поттер не стал бы Китлин во все это втягивать, но девушка и сама прекрасно с этим справлялась. Ко всему прочему, Змейка обо всем знала в два раза больше, несмотря на то, что это в первую очередь касалось самого Гарри. Гермиона, разумеется, заметила, что Гарри стал более напряженный и сосредоточен на уроках Зати, но допрашивать Гриффиндорца не стала. Просто послушалась друга и стала держаться от Грюма подальше. История с Барти Краучем-старшим так и не получила должной огласки. Хотя Гарри втайне надеялся, что хотя бы мерзкий Аскитер что-нибудь доразузнает. Но газеты молчали, сны становились все более болезненными, а третий этап турнира неумолимо приближался. Гарри и Китлин усиленно тренировались, Так что парень не переживал. Он был уверен, что разберется со всеми существами, что могут встретиться ему в лабиринте. С драконом же он справился. Китлин лишь напряженно хмурилась на заявление парня, что все будет хорошо. Девушка не привыкла расслабляться даже во время затишья. Она всегда ждала подвоха или нападения. Поэтому сейчас находилась в жутком напряжении, но никак не могла повлиять или изменить ситуацию. Иногда во время тренировок к ним присоединялась Гермиона, которая не сильно отставала от Гарри в теории, но с практикой у девушки были явные проблемы. В день последнего испытания в Хогвартс прибыли семьи чемпионов. Гарри, конечно же, никого не ждал. Нужно быть полным идиотом, чтобы хотя бы подумать о том, что Дурсли приедут его поддержать. Поэтому он был очень удивлен, когда МакГонагалл к нему обратилась. «Поттер, все участники турнира собираются после завтрака в комнате, примыкающей к залу, но ведь соревнование начнется вечером», — воскликнул Гарри, испугавшись, что перепутал время. «Конечно, Поттер, в комнате собрались семьи участников турнира, они приглашены посмотреть последнее состязание, и вы сегодня сможете провести со своими весь день». С этими словами она отошла от стола, а Гарри смотрел ей вслед, разинув рот. «Она и правда думает, что Дурсли сюда приедут?» – ошарашенно спросил он Гермиону. «Не знаю», – девушка пожала плечами. «Ладно, мне пора, я опаздываю к Бинсу, увидимся». Он уже было поднялся из-за стола, как дверь комнаты приоткрылась. Оттуда высунулась голова Седрика. «Гарри, иди скорее», – крикнул он. «Твои тебя заждались». Гарри был совсем сбит с толку. «Не могут же Дурсли взять и приехать сюда?» Гриффиндорец быстро пересек большой зал и толкнул дверь в комнату. Седрик с родителями стоял прямо за дверью. Крам в дальнем углу быстро разговаривал по-болгарски с матерью и отцом. Оба были черноволосы, а крючковатый нос Крам явно унаследовал от отца. В другом углу щебетала по-французски Флёр со своей матерью. Ее младшая сестренка Габриэль стояла рядом, держась за мамину руку. Увидев Гарри, она замахала ему рукой, он тоже махнул ей. И тут увидел у камина сияющих мистера и миссис Уизли и Билла. Гарри тут же нахмурился, но все же направился в их сторону. «Это наш сюрприз!» – взволнованно воскликнула миссис Уизли, нагнулась и поцеловала его. «Мы приехали болеть за тебя, Гарри. Ты как, готов?» – спросил Билл, улыбаясь и тряся его руку. Чарли тоже хотел приехать, но не смог отпроситься с работы. «Ничего страшного, я понимаю, но, не поймите меня неправильно, но почему вы приехали?» – нахмурившись, спросил Гарри. «Как это?» – вмиг всполошилась миссис Уизли. «Ты лучший друг Рона и практически член семьи. Неужели ты думал, что мы не поддержим тебя? Разве Рон вам не рассказывал?» – удивился Гриффиндорец. «Гарри, ты о чем?» – теперь уже нахмурился Билл. «Мы с Роном не общаемся со святочного бала. Мы поссорились и довольно серьезно. Простите, я думал, вы знаете. Он нам ничего не говорил», – с задумчивым выражением лица ответил Артур. «Что произошло? Из-за чего вы поссорились? Это из-за турнира? Не совсем. Я думаю, будет лучше, если он сам вам обо всем расскажет». Гарри постарался незаметно отследить реакцию на свои слова. Артур и Билл, казалось, действительно ничего не знали и были искренне озадачены, что же сделал Рон. А вот миссис Уизли тяжело вздохнула и отвела взгляд. Но прежде, чем она успела это сделать, Гарри заметил в ее глазах полное понимание происходящего. «Мне жаль, что вы поссорились, Гарри, но мы все равно хотели бы провести с тобой время, если ты не против», — собравшись с мыслями, спросила миссис Уизли. Гарри был этому не очень рад, особенно учитывая то, что все в школе знали об их ссоре. Парню не очень хотелось, чтобы его застали в компании родителей его бывшего лучшего друга. «Мы могли бы прогуляться по территории, но недолго. Мне нужно подготовиться к последнему этапу». «Конечно, мы не станем тебя отвлекать», — вмиг воскликнул Артур, перебив тем самым Молли, которая явно пыталась возразить. 24 июня 1995. Хогвартс, поле для квиддича. «Леди и джентльмены, третье и последнее состязание турнира трех волшебников начинается. Разрешите мне напомнить вам турнирное положение участников на сегодняшний день. Первое место делит между собой мистер Седрик Диггори и мистер Гарри Поттер, оба, школа Хогвартс, у каждого 85 очков. На втором месте мистер Виктор Крам, институт Дурмстранг, 80 очков. Снова гром аплодисментов. И на третьем месте, Мисс Флёр Делакур, Академия Шармбатон. Гарри разглядел на трибуне семейство Уизли вместе с Роном, Гермиону, сидевшую с ребятами с их факультета. Они вежливо аплодировали Флёр. Он махнул им рукой. Они увидели и тоже обрадованно замахали. Гарри очень хотелось повернуться в ту сторону, где разместился Слизерин, но сдержал порыв, прекрасно понимая, что не найдет там Китлин. Девушка заранее предупредила парня о том, что она не будет присутствовать на трибунах. Во-первых, она считала это пустой тратой времени. То, как Гарри будет проходить лабиринт, она не увидит. А если что-то случится, то на поле будет целая толпа взрослых магов, способных оказать помощь. Во-вторых, ей все еще не нравились большие скопления людей. Она даже в большом зале редко появлялась, а тут вся школа разом соберется, и это еще если не учитывать гостей из других стран и министерских служащих. Гарри понял и даже не обиделся на змейку, прекрасно понимая, что она в какой-то степени права, и ей нет смысла просто так сидеть на трибуне. «Итак, Гарри и Седрик, начнете по моему свистку», — пророкотал Бэгмин. 3, 2, 1. Он резко свистнул, и Гарри с Седриком устремились внутрь лабиринта. Высоченная живая изгородь бросала на дорожку черную тень. То ли изгородь была чересчур густой, то ли была заколдована, но звуки стадиона тут же стихли, едва они вступили во тьму лабиринта. Гарри даже показалось на миг, что он под водой. Он вытащил палочку, приказал: «Люмос», и услышал, как Седрик произнес позади то же самое. Прошли вместе 20 метров и оказались у развилки. Глянули друг на друга. «Пока», — сказал Гарри, свернув влево. Седрик пошел направо. Выбранная им дорожка казалась совершенно пустынной. Он повернул вправо и прибавил шагу, подняв палочку над головой, чтобы свет от нее падал как можно дальше. Впереди было по-прежнему пусто. «Направление», — прошептал он палочке, держа ее на ладони. Палочка сделала один оборот и замерла, указывая направо, в густую изгородь. «Значит, север там, а центр лабиринта, как известно, на северо-западе. Самое лучшее – свернуть налево и при первой возможности взять правее». Гарри стал нервничать, все еще ни одной опасности. Тут что-то не то. Если Китлин права, и Лжегрюм пытается избавиться от него, используя турнир, то странно, что он еще не наткнулся ни на одну ловушку. «Мерлин, пусть кто-нибудь поскорее найдет кубок, и весь этот ужас закончится». За спиной что-то прошуршало. Гарри выставил вперед палочку и обернулся, готовый отразить нападение. В луче света возник Седрик, выскочивший откуда-то справа. Его всего трясло, рукав мантии дымился. «Это сопло хвосты Хагрида», — прошептал он. «Гигантские. Я еле от них отбился». Седрик кивнул и исчез за очередным поворотом. Гарри чуть ли не бегом устремился вперед. От соплохвостов лучше держаться подальше. На следующей развилке свернул за угол и увидел. Навстречу ему скользит дементор. Существо явно чувствовало его присутствие и двигалось прямо на него. Гарри услышал его хриплое дыхание, на лице проступил холодный пот, но он знал, что делать. Экспекто патронум. Из палочки вырвался серебряный олень и поскакал навстречу дементору, который при виде оленя сделал шаг назад и запутался в полах плаща. Гарри еще никогда не видел, чтобы дементору помешал плащ. «Идиот!» — отругал Гарри сам себя. «Ридикулус!» Бобгард с громким треском взорвался и растаял в облачке дыма. Гарри прислушался и, беззвучно ступая, двинулся вперед, держа палочку наготове. Налево, направо, снова налево, два раза уперся в тупик. Опять применил заклинание компаса. Палочка показала, что он слишком уклонился к востоку. Вернулся к развилке, свернул направо и увидел перед собой странный золотистый туман. Гарри осторожно подошел и осветил его. Похоже на какие-то чары. Вспоминая все уроки, что дала ему Китлин, Гарри остановился и задумался. Однако женский крик перевал его размышления. «Флёр», тут же догадался Гарри. «Фините инкантатим», — выкрикнул парень, в надежде, что этого хватит, чтобы странный туман рассеялся. К его удивлению, это действительно сработало. Не теряя времени, Гарри бросился в ту сторону, откуда слышал крик. Минут 10 не было ничего, кроме тупиков. Дважды свернул не туда в одном и том же месте. Еще поворот, и он очутился нос к носу с соплохвостом. Седрик не преувеличил. Соплохвост был гигантский и напоминал 3-метрового скорпиона. Огромное изогнутое жало покоилось на спине. Ступифай. Заклинание отлетело рикошетом от бронированного гада. Гарри едва успел нагнуться. Соплохвост выстрелил в ответ огнем и полетел навстречу обидчику. Депульса. Это заклинание тоже срикошетило. Гриффиндорец поспешно отступил, потерял равновесие и упал. Черт возьми, думай, от панциря, похоже, отскочит любое заклинание. Значит, нужно найти его слабое место. Гарри мигом подскочил с влажной земли и направил палочку на место, незащищенное броней. Дура. Существо резко замерло и окаменело. Действительно работает. Надо будет рассказать Кей. Рассуждения вслух были прерваны чьим-то криком. «Что ты делаешь?» — кричал Седрик откуда-то слева. «Ты что, гад, делаешь, Круция?» Голос явно принадлежал Краму. В тот же миг уши Гарри пронзил отчаянный вопль Седрика. Потрясенный гриффиндорец рванул вперед. Никаких поворотов впереди не было. Осталось одно — бомбарда. Заклятие подействовало. В изгороди образовалась дыра. Гарри сунул в нее ногу, навалился всем телом. Колючее сплетение ежевики затрещало, ветви сломались, и открылось отверстие. Гарри пролез в него, порвав мантию, глянул направо. На земле извивался от боли Седрик, над ним стоял Крам. Услышав треск, Виктор повернул голову и сорвался с места, направив палочку на гриффиндорца, но Гарри действовал быстрее и решительнее. «Ступифай!» — крикнул он. Заклинание попало точно в цель, он на мгновение замер и рухнул ничком в траву. Какого черта? У Крама же договоренность с Кейтлин, что он не станет мешать, а даже наоборот присмотрит за мной в лабиринте. Какого дементора он тогда хотел на меня напасть? Гарри бросился к Седрику. Он уже перестал извиваться и теперь лежал, тяжело дыша и спрятав лицо в ладони. Все в порядке? Гарри схватил руку Седрика. Да, выдохнул Седрик. Не могу поверить. Он подкрался сзади, я услышал, обернулся, а он уже и палочку на меня направил. Он поднялся на ноги. Его трясло. Просто не верится. Мне казалось, он ничего. Гарри глядел на распростертого соперника. «Мне тоже. Ты слышал, как кричала Флёр?» — спросил Гарри. «Слышал», — ответил Седрик. «Ты думаешь, Крам мог и ее?» «Не знаю», — медленно произнес Гарри. «Если они с Кейтлин таким образом решили ему помочь, то им со змейкой много о чем придется поговорить. Такие методы Гарри точно не одобрял. Ну что, оставим его здесь?» «Нет», — возразил Гарри. «Наверное, лучше всего послать сноп искр. Патрульные подойдут и заберут его. Тут его соплохвост сожрет. Если, конечно, сможет скинуть мое заклинание», — подумал Гарри. «И по делам», — сказал Седрик, но все же поднял палочку и пустил в небо сноп красных искр. Искры рассыпались облачком и зависли над тем местом, где лежал Крам. Несколько секунд Гарри с Седриком стояли в темноте, оглядываясь по сторонам. «Ладно», — сказал Седрик, — «идем дальше». На развилке Гарри свернул влево, Седрик направо. Теперь он состязается только с Седриком, и ему вдруг впервые захотелось получить этот чертов кубок. Но в голове копошилась одна мысль. Как мог Крам решиться применить против человека непростительное заклятие? Ему не хотелось верить, что Кейтлин принимала в этом хоть какое-то участие. Еще одним испытанием на его пути стал Сфинкс. В этот момент Гарри был готов носить Кейтлин на руках, если бы девушка не заставляла его постоянно думать собственной головой и читать. Он скорее всего не додумался бы до ответа на загадку. За сфинксом он увидел очередную развилку и, применив заклинание компаса, направился в нужном направлении. Гарри увидел. Метрах в 300 от него на невысокой тумбе сияет вожделенный кубок. Гарри прибавил ходу, но тут из-за кустов слева, опережая его, на дорожку выскочил Седрик. Седрик будет у кубка первый. Гарри буквально захлестнуло чувство азарта. Все его нежелание участвовать в этом цирке исчезла за доли секунды. Однако Седрик определенно бегал быстрее, при всем желании, Гарри не смог бы его догнать. Но как только его посетила эта мысль, справа мелькнула вспышка. Заклятие подножки угодило прямо в Седрика, и тот со всей скорости рухнул на землю. Это дало Гарри немного времени. Но пуффендуец, похоже, не планировал так просто сдаваться. Он вскочил с мокрой земли и быстро нагнал Гарри. Рывок вперед, и две ладони синхронно сжимаются на ручках кубка. В то же мгновение Гарри почувствовал знакомый рывок где-то под ложечкой. Ноги оторвались от земли. Рука, крепко держащая кубок, не разжималась. Кубок куда-то понес его сквозь завывание ветра и пестрый вихрь красок, и вместе с ним бок о бок летел Седрик. Гарри резко приземлился, но тут же рухнул на землю, подвернув при этом ногу. Рука, наконец, оторвалась от кубка. Гарри поднял голову, оглядевшись, и не узнав места, быстро достал палочку.

что метка стала угольно-черной. С выражением злобного удовлетворения на лице Волан-де-Морт выпрямился и огляделся вокруг. «Сколько же их соберется с силами и явится сюда, когда они почувствуют это?» – прошептал он, запрокидывая голову и всматриваясь в звезды. «И сколько окажется глупцов, которые решат держаться подальше отсюда?» Он стал расхаживать взад-вперед перед Гарри и хвостом, то и дело окидывая взглядом кладбище. Через минуту-другую он снова посмотрел на Гарри, остановился, и жестокая улыбка исказила его змееподобное лицо. «Ты, Гарри Поттер, стоишь на останках моего покойного отца», — тихо прошипел он. «Он был маглом и дураком, как и твоя дорогая мамочка. Но они оба пригодились нам, не правда ли? Твоя мать погибла, защищая тебя, а я сам убил своего отца, и посмотри, как он мне помог, уже будучи покойником». Волан-де-Морт снова расхохотался и принялся мерить шагами кладбище, а змея скользила за ним в траве. «Видишь этот дом на склоне холма, Поттер? Там жил мой отец. Моя мать, колдунья, жила в этой деревне и влюбилась в него. Но он бросил ее, когда она рассказала ему, кто она такая. Он не любил магию, мой папаша. Он бросил ее и вернулся к своим маглам родителям еще до моего рождения, Поттер, а она умерла, родив меня, и я вырос в магловском приюте. Но я поклялся найти его, я отомстил ему, этому дураку, который дал мне свое имя, Том Реддл. Послушать только, как я тут рассказываю историю моей семьи», — тихо заметил он. «Похоже, я становлюсь сентиментальным. Смотри, Гарри, вот возвращается моя настоящая семья». Внезапно ночную тишину нарушил шорох развивающихся мантий. Среди могил, под огромным тисом, везде, где была тень, возникали фигуры волшебников. Все они были в масках, на головах у них были капюшоны. Один за другим они двигались к ним, медленно, осторожно, как будто не веря своим глазам. Волан-де-Морт молча стоял посреди кладбища и глядел на них. Наконец один из пожирателей смерти упал на колени, подполз к Волан-де-Морту и поцеловал подол его черной мантии. «Хозяин, хозяин!» – пробормотал он. Остальные пожиратели смерти сделали то же самое. Один за другим они подползали на коленях к Волан-де-Морту и целовали его мантию прежде, чем подняться и отойти в сторону. Мало-помалу они образовали круг, внутри которого находились могила Тома Риддла, Гарри, Волан-де-Морт и корчащийся на земле, всхлипывающий хвост. В этом кругу были прогалины, как будто они оставили место для кого-то еще. «Добро пожаловать, пожиратели смерти», — тихо сказал Волан-де-Морт. «13 лет, прошло 13 лет со дня нашей последней встречи, и все же вы ответили на мой зов, будто это было вчера. Значит, нас всех по-прежнему объединяет черная метка, или нет?» Гарри снова попытался выбраться из веревок, но понял, что без палочки сделать это просто нереально. Шрам все еще разрывал от боли. Однако теперь, где-то далеко он ощущал проблески спокойствия и безопасности. «Китлин», — вмиг догадался парень. Он прикрыл глаза и сосредоточился на их связи. Постепенно боль отступала, и Гарри даже смог открыть глаза и осознанным взглядом осмотреть кладбище. Волан-де-Морт все еще что-то говорил своим слугам, которые внимательно слушали каждое его слово. «Я разочарован, признаюсь, я весьма разочарован», — услышал Гарри. Один из пожирателей смерти неожиданно бросился вперед и рухнул к ногам Волан-де-Морта. Тело его сотрясало дрожь. «Хозяин!» — крикнул он. «Хозяин, прости меня, прости нас всех, Круция!» Пожиратель смерти начал извиваться и кричать от боли. Гарри снова охватила паника, и он хотел было дернуться, но веревки не позволили. И тут он ощутил то, что меньше всего хотел бы почувствовать. Кто-то прикоснулся к его ноге. Не может быть, в любой другой ситуации, он был бы безумно рад видеть змейку. Но только не сейчас, не тогда, когда они находятся в опасной близости от только что возродившегося Волан-де-Морта. Не тогда, когда он в любой момент может повернуться в их сторону и убить обоих. Седрик уже был мертв, он не мог потерять еще и Китлин. Он скосил глаза и понял, что девушка находится под скрывающими чарами. Это немного успокоило парня. «Не переживай за меня, что бы ни случилось, позаботься о себе», — услышал он знакомый голос на грани слышимости. «Я выберусь, не думай обо мне». Он почувствовал знакомую магию, и веревки чуть ослабли. Гарри смог вдохнуть полной грудью. Руки и ноги уже затекли, поэтому он попробовал немного пошевелить ими, чтобы размять. «Милорд», — Гарри отвлекся на хвоста. «Хозяин, она прекрасна, спасибо, спасибо». Он на коленях подполз к Волан-де-Морту и поцеловал край его мантии. «И пусть твоя верность будет неколебима,

моментально его скинул. «Не буду». Эти слова вырвались изо рта Гарри, и эхо разнесло их по всему кладбищу. Приятное состояние полудремы мгновенно исчезло, и снова вернулось ощущение боли, которое осталось в его теле после заклятия Круциатус. Гарри снова понимал, где находится, и что его ждет. «Не будешь?» – тихо переспросил Волан-де-Морт. «Не скажешь нет, Гарри, прежде, чем ты умрешь. Я должен научить тебя слушаться старших, может, поможет еще одна маленькая доза боли». Но в этот момент Гарри ощутил тепло и чувство защищенности от браслета. Уже почти родная магия окутала его с ног до головы, и боль от двух пыточных заклятий постепенно отступала, позволяя Гриффиндорцу трезво оценить ситуацию и собраться с мыслями. Волан-де-Морт уже поднял палочку, но Гарри среагировал быстрее. Не зря же они с Кейтлин так много тренировались. «Импедимента!» — выкрикнул Гарри заклинание, которое первое пришло ему в голову. Однако противник с легкостью его отклонил. «Постарайся потянуть время, а потом взорви землю под ним», — услышал Гарри голос в своей голове. «Потяни время». «Легко сказать», — тут же мысленно возмутился Поттер. «Инкарцера». Веревки вылетели из его палочки, но тут же врезались в мощный щит. «Противомаксима!» — крикнул Гарри, и о его щит ударилось неизвестное ему проклятие. «Конфундус!» — снова пошел в атаку Поттер. «Давай!» — Гарри направил палочку в землю, прямо под ноги Волан-де-Морта. «Бомбарда Максима!» Как только мощная волна вылетела из палочки, пожиратели смерти в испуге кинулись в разные стороны. Однако Волан-де-Морт остался стоять на месте. Он прикрылся мощным щитом. Земля вокруг него взмыла в воздух, осыпая его и пожирателей с ног до головы. Как только земля немного осела, Гарри увидел красные глаза, пылающие яростью. Ему не составило труда догадаться, какое заклинание в него полетит следующим. Волан-де-Морту явно надоело их противостояние. Гриффиндорец знал, что контрзаклятия Кавади нет, а уклониться он уже не успеет. Единственное, что ему оставалось, попытаться сделать хоть что-то, а не стоять на месте. В тот же самый миг, когда Гарри крикнул «Экспеллиармус», раздался крик Волан-де-Морта «Авада Кедавра». Из палочки Волан-де-Морта вырвался зеленый луч, а из палочки Гарри – красный. Они встретились в воздухе, на полпути, и Гарри почувствовал, как палочка в его руках завибрировала, будто через нее пропускали электрический ток. Руки его приросли к палочке, и он не смог бы выпустить ее, даже если бы захотел. Сейчас соединяющий обе палочки узкий луч был не красным и не зеленым, но пронзительно золотым. Гарри, изумленно проследив взглядом за этим лучом, увидел, что палочка Волан-де-Морта тоже вибрирует и трясется в его длинных бледных пальцах. «Какого черта?» – услышал Гарри в голове испуганный голос Кейтлин. «Ничего не делать!» – крикнул Волан-де-Морт своим приспешникам, и Гарри увидел, как его красные глаза расширились от удивления. Волан-де-Морт тоже не понимал, что происходит, и теперь изо всех сил старался разорвать золотую нить, соединяющую волшебные палочки. Гарри ухватился за свою палочку еще крепче, и нить осталась цела. «Ничего не делать без моей команды!» — прокричал Волан-де-Морт пожирателем смерти. «Гарри, не отпускай!» — снова послышался в голове голос подруги. «Я стараюсь!» Гриффиндорец тут же зажмурился, концентрируясь на этой нити. Держать ее стало значительно тяжелее, но он не мог позволить себе сдаться. Но он понимал, что долго не сможет ее удерживать. Нужно было что-то придумать. Кубок – это портал. Он должен работать в обе стороны. Ты должен подловить момент и приманить его. «Я не уйду без тебя», — тут же мысленно воскликнул Гарри. Он не собирался оставлять Кейтлин на кладбище с этим психопатом и толпой пожирателей. «Я уйду сразу за тобой», — попыталась успокоить его девушка. «Обещаю». Он почувствовал легкое прикосновение к своему плечу и магию, что буквально переполняло браслет. Держать золотую нить стало чуть проще. «Гарри, держись!» — знакомый голос прозвучал где-то совсем рядом. Поттер моментально распахнул глаза. Серый призрак Седрика Дигори стоял совсем рядом и внимательно наблюдал за золотой нитью. Раздались крики боли, и что-то появилось из палочки. Старик, которого Гарри когда-то видел во сне, его призрак упал на землю рядом с тенью Седрика. Он выпрямился, опираясь на свою палку, окинул взглядом Гарри, Волан-де-Морта, золотую паутину. Затем еще одна тень, на этот раз Берты Джоркинс, уставилась на Гарри, глаза ее расширились, и она крикнула: «Не отпускай ни в коем случае». Голос ее, как и голос Седрика, звучал будто издалека. «Не дай ему добраться до тебя. Не отпускай, держись». «Что черт возьми здесь происходит?» «Приори инкантатим», — показывает последнее заклинание волшебной палочки. Но я еще ни разу не видела, чтобы оно работало так. Голос змейки действительно звучал поражено. Из волшебной палочки Волан-де-Морта показалась очередная голова, и Гарри сразу понял, кто это. Потому что именно эту женщину он вспоминал этой ночью чаще всего. Гарри, руки которого немилосердно тряслись, смотрел в призрачное лицо своей матери. «Отец сейчас будет», — тихо сказала она. «Он хочет увидеть тебя, все будет хорошо, держись». Из палочки Волан-де-Морта возникла высокая, с растрепанными, как у Гарри, волосами тень Джеймса Поттера. Волан-де-Морт смертельно побледнел от страха перед своими жертвами, которые кружили вокруг него. Отец подошел к Гарри, посмотрел на него и заговорил тем же, доносящимся как бы издалека, голосом, что и все остальные, только тихо, чтобы Волан-де-Морт не услышал. «Когда связь будет разорвана, мы задержимся на мгновение, мы дадим тебе немного времени, ты должен добраться до портала, он вернет тебя в Хогвартс». «Понял, Гарри, я не уйду без нее», — выдохнул Гарри, сражаясь с палочкой, которая скользила в руках и в любой момент могла вырваться. «О ком ты?» «Гарри, я умею трансгрессировать. Я уйду, как только ты схватишь этот чертов кубок», — прошипела змейка так, чтобы ее услышал только Гарри. Две тени удивленно замерли, тоже услышав этот голос. «Гарри, послушай их, это единственный шанс уйти отсюда. Я найду тебя в Хогвартсе». У парня совсем не оставалось сил, он лишь кивнул. «Гарри, возьми мое тело с собой, ладно, отнеси его моим родителям». «Хорошо», — ответил Гарри из последних сил. «Сделай это сейчас», — прошептал отец. «Приготовься, давай, вперед». Гарри тут же разорвал связь, он сильно рванул ее вверх, и золотая нить порвалась. Но призрачные фигуры жертв Волан-де-Морта не исчезли. Они сжимали кольцо вокруг Волан-де-Морта, скрывая Гарри от его глаз. Гарри бежал, как никогда в жизни. Он сбил с ног двух остолбеневших пожирателей смерти. Вслед ему неслись заклятия, но Гарри уворачивался и только слышал треск могильных плит. Он бежал к телу Седрика, не вспоминая о вывихнутой ноге. «Оглушить его!» — раздался вопль Волан-де-Морта. Но тут со всех сторон послышались взрывы, и присутствующих на кладбище снова накрыло землей. Всех, кроме Гарри. Он продолжал бежать, не обращая внимания на крики и взрывы. Он прекрасно знал, кто это делает. Змейка пытается дать ему еще немного времени. Гарри добежал до тела Седрика, схватил его за запястье. Его и Волан-де-Морта разделял теперь всего один памятник. В темноте вспыхнули красные глаза. Гарри увидел, как его рот изгибается в улыбке, а рука поднимает палочку. «Акция!» — крикнул Гарри, указав палочкой на кубок. Кубок взлетел и тут же очутился рядом. Гарри поймал его за ручку. Он услышал яростный вопль Волан-де-Морта в тот самый момент, когда почувствовал уже знакомый рывок. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилась новая глава. Буду рада почитать ваши комментарии. Глава 49. Тяжелый день. Примечание к части. Не ждали? А вот и мы. Я не хотела делать большой перерыв между этими главами, так что ловите новую часть. 24 июня, 1995, Хогвартс. Здравствуйте, профессор Хагрид. Китлин. Привет, а ты чего тут? Полувеликан развернулся в сторону слизеринки, опустив на землю огромное ведро с какой-то сомнительной жижей. «Я же всегда прихожу к вам в это время», — как ни в чем не бывало, — ответила волшебница. «Вам же нужна помощь с фестралами». «А, верно», — протянул лесничий. «Думаю, сегодня я сам их покормлю, ночью после испытания, так что ты сможешь пойти посмотреть. В этом нет необходимости. Мне намного полезнее и интереснее проводить время с магическими существами, нежели просто сидеть на трибуне и ждать не пойми чего. Ты не собираешься понаблюдать за тем, как Гарри покажет всем, кто тут настоящий чемпион? Вы так уверены в его победе, профессор? А то, и Китлин, я же просил, называй меня просто Хагрид. Простите, мне сложно к такому привыкнуть. Вы все же учитель. Вы идите на стадион, а с фестралами я сама справлюсь. Они меня знают и уже успели привыкнуть. А вы сможете после завершения турнира спокойно отпраздновать вместе со всеми. Китлин мило улыбнулась профессору. Ладно, все же, согласился лесничий. Только чуть что не так, уходи оттуда. С серьезным выражением лица добавил он. Разумеется. Хагрид не спеша побрел в сторону замка. Девушка пару минут понаблюдала за удаляющейся фигурой. Тревожное чувство все никак не покидало ее, но, зная себя, она с уверенностью могла сказать, что на стадионе ей станет в разы хуже. Поэтому девушка нашла еду, заготовленную специально для фистралов, и, левитируя ее, направилась в запретный лес. Было еще светло, поэтому она прекрасно видела, куда шла, да и маршрут до нужной поляны был ей хорошо знаком. Совсем скоро должен был начаться последний этап турнира, а потом они смогут вздохнуть спокойно. Сидя на поляне в запретном лесу, в окружении необычных лошадей, девушка задумалась. С самого утра она чувствовала, что ей не стоит появляться на стадионе, как будто ее вообще не должно быть сегодня на территории школы. Змейку тянуло куда-то, но куда она не понимала. Слизеринка не стала говорить об этом чувстве Гарри, чтобы тот не нервничал еще больше. Как бы Гарри не пытался убедить девушку, что все будет хорошо и он со всем справится, она ему не поверила. Змейка чувствовала его переживания и тревоги. Некоторые мысли пробивались к ней даже через браслет. Кейтлин понимала, что и от Гарри не укрылось ее беспокойство, и он просто хочет защитить ее от лишнего стресса. Это трогало до глубины души. Редко кто пытался ей помочь или защитить, не требуя ничего взамен. Резкий звук, разнесшийся над лесом, вернул девушку в реальность. Удивленно оглядев поляну, ничего нового она не заметила. Фистралы мирно расхаживали по невысокой, мягкой траве. Некоторые еще доедали свой ужин. Вокруг не было ничего, что могло бы звучать столь громко. Но тут громкий раскат радостных криков и аплодисментов вновь нарушил спокойствие жителей запретного леса. Последний этап турнира трех волшебников начался. Сердце девушки пропустило удар. Пытаясь успокоить себя, она зажмурилась, сжала кулаки и принялась медленно и глубоко дышать. «Мой семейный браслет все еще на нем. Он справится. Если что-то пойдет не так, я это почувствую». Ко всему прочему, Крам обещал присмотреть за ним. «У него все получится», — успокаивала себя змейка. Просидев на поваленном дереве минут 10, девушка поняла, что не может оставаться на месте. Она решила прогуляться в сторону деревни. Все сейчас на стадионе, так что вероятность встретить кого-то была крайне мала, а прогулка поможет не сойти с ума от неизвестности и ожидания. Вдалеке за деревьями уже виднелся домик Хагрида. Девушка не спеша брела между деревьями, как вдруг небо озарила красная вспышка. Кто-то выбыл из состязания, мелькнула мысль в голове Кейтлин. Девушка была в растерянности. С одной стороны, она бы хотела, чтобы для Гарри все закончилось, чтобы он выбыл и не подвергался опасности и стрессу. Гриффиндорец и сам не раз говорил, что турнир ему совершенно не интересен. А с другой стороны, девушка искренне желала ему победы. Гарри многого добился за столь короткое время. Он участвовал наравне с 17-летними волшебниками, ни в чем им не уступая, и как никто был достоин победы. Змейка прислушалась к их связи. Чувство страха и адреналина захлестнуло ее с такой силой, что ей пришлось ухватиться за дерево. Чуть приглушив нахлынувшие чувства, она быстро проверила физическое состояние Гарри. Пара порезов и ушибов, ничего серьезного. Облегченно выдохнув, слизеринка присела на пень. Вся эта ситуация ее до жути раздражала. Ей было проще скакать с палочкой наперевес или просто делать хоть что-то, а не просто ждать. В этом они с Джейм были до жути схожи. А затем что-то изменилось. Кейтлин почувствовала рывок, похожий на трансгрессию или на портал. Однако она прекрасно знала, что на территории школы ни одно, ни другое не работает. По связи она ощущала боль в ноге, значит, Гарри умудрился как-то ее поранить. Ощущения загнали ее мысли в тупик. Кейтлин не успела приглушить связь, как ее голова взорвалась от резкой, разрывающей боли. Девушка вскрикнула и рухнула с пенька, на котором сидела. Она ничего не видела, чувствовала только, что голова раскалывается от боли. Глаза слезились, но Кейтлин старалась перебороть все это. Она понимала, что эти чувства принадлежат не ей. Кто-то явно мучает Гарри, но боль была настолько сильной, что без проблем пробивалась даже через прикрытую связь. Змейка кое-как поднялась с земли и поспешила в сторону Хагсмида. Гарри явно был не в Хогвартсе. Чувство, будто парень трансгрессировал, резко стало понятным. Слизеринка ощутила давящую силу по всему телу, она была ей хорошо знакома. Заклятие инкарцера девушка и сама часто применяла. Теперь сомнений не оставалось. Кто-то вытащил Гарри из Хогвартса и теперь пытает. Змейка уже вбежала в деревню. Очередной приступ ужасной боли чуть не заставил девушку упасть прямо посреди улицы. На этот раз было в разы больнее. И если раньше девушка предположила, что к парню применили Круция, то теперь она была убеждена, что это не так. Да что там, черт возьми, происходит. Девушка бегом покинула деревню, прибежав к месту, откуда чаще всего покидает Хогвартс. Дезиллюминационное заклинание было наложено уже рефлекторно. Кейтлин сосредоточилась на том, чтобы переместиться к Гарри, и с тихим хлопком покинула Хагсмит. Кладбище, оценив обстановку, вмиг догадалась Кейтлин. Недалеко от нее была небольшая поляна, где присутствовали два, явно волшебника. Вот только если первый величественно и уверенно расхаживал в разные стороны, то второй валялся на земле, прижимая к себе руку, и, кажется, поскуливал. Первый волшебник резко развернулся к Кэтлин лицом, и девушка чуть не вскрикнула. Бледное змееподобное лицо с ярко-красными глазами уставилось на надгробие и, кажется, разговаривало с ним. Кэтлин заметила веревки, намотанные вокруг. «Гарри, что это за существо? Оно не может быть метаморфом. Никто в здравом уме не пожелает иметь такую внешность. Но и человеком это быть не может. Тут что-то другое», – размышляла девушка, – пока аккуратно подбиралась к надгробию, к которому был привязан Гарри. «Ты, Гарри Поттер, стоишь на останках моего покойного отца», — тихо прошептало змееподобное существо. Она опустила взгляд и заметила, что земля вокруг была раскидана в разные стороны, словно из могилы пытались что-то достать. «Странно, он был маглом и дураком, как и твоя дорогая мамочка, но они оба пригодились нам, не правда ли? Твоя мать погибла, защищая тебя, а я сам убил своего отца, и посмотри, как он мне помог, уже будучи покойником. Не может этого быть. Родителей Гарри убил Волан-де-Морт, и он явно не выглядел так. Видишь этот дом на склоне холма, Поттер? Там жил мой отец. Моя мать, колдунья, жила в этой деревне и влюбилась в него. Но он бросил ее, когда она рассказала ему, кто она такая. Он не любил магию, мой папаша. Он бросил ее и вернулся к своим маглам родителям еще до моего рождения, Поттер, а она умерла, родив меня, и я вырос в магловском приюте. Но я поклялся найти его, я отомстил ему, этому дураку, который дал мне свое имя, Том Реддл. Послушать только, как я тут рассказываю историю моей семьи, — тихо заметил он. — Похоже, я становлюсь сентиментальным. Смотри, Гарри, вот возвращается моя настоящая семья. В небе мелькнуло что-то темное, и тут же возникали фигуры волшебников. Все они были в масках. На головах у них были капюшоны. Один за другим они двигались медленно, осторожно, как будто не веря своим глазам. Кейтлин не интересовали дальнейшие беседы. Она пыталась понять, что тут происходило до ее появления. Она бросила взгляд на середину поляны, где явно что-то готовилось, судя по огромному котлу. Затем она посмотрела на волшебника, что все еще держался за свою руку и жалко скулил. Хвост. Это, возможно, последний шанс, чтобы схватить его. Вылавливать этого предателя из-под носа Волан-де-Морта она точно не собиралась. Кейтлин взглянула на Гарри и заметила кровь на его руке, а затем снова опустила взгляд себе под ноги на разрытую могилу. Явно проводился какой-то ритуал, и кровь Гарри нужна была как ингредиент. Судя по тому, как кровоточит рука хвоста, он отрезал ее совсем недавно. Ко всему прочему, что-то выкопали из могилы отца Волан-де-Морта. Интересно, ритуал должен был дать именно такой результат? Реддл и раньше так ужасно выглядел, или что-то пошло не так? Девушка оторвалась от своих размышлений, когда почувствовала, что Гарри буквально трясет от боли и адреналина. Она прошептала пару формул, чтобы усилить влияние артефакта на Гриффиндорца, а затем, пытаясь успокоить, дотронулась до него. Резкое и громкое. Кейтлин. А затем «не может быть» ударило по ее сознанию. Девушка была готова к любым мыслям и переживаниям Гриффиндорца, но только не к таким. Он не переживал за свою жизнь, не думал о смерти. Гарри, по непонятным для Кейтлин причинам, безумно испугался за нее. Растерявшись, змейка отдернула руку. Она не понимала, как в такой обстановке, при таких обстоятельствах, он может так сильно переживать за нее. Это он, черт возьми, привязан к надгробию, а не она. Почему? Вопрос безостановочно крутился в голове Кейтлин. Времени всерьез задуматься об этом сейчас не было. Нужно успокоить Гарри и постараться выбраться отсюда с минимальными потерями. Не переживай за меня. Что бы ни случилось, позаботься о себе. Я выберусь, не думай обо мне, — как можно тише произнесла девушка. Милорд, лев и змейка переключили свое внимание на хвоста. Хозяин, она прекрасна, спасибо, спасибо. Он на коленях подполз к Волан-де-Морту и поцеловал край его мантии. И пусть твоя верность будет неколебима, хвост, — сказал Волан-де-Морт. Скройся с моих глаз. Конечно, милорд, навсегда, милорд. Он не сводил глаз со своей новой руки, А у Кейтлин родился совершенно сумасшедший план. «Люциус, мой скользкий друг». Девушка не стала вслушиваться в эту речь. Она отошла подальше от места событий, чтобы воплотить свой план в жизнь. Оставлять Гарри одного ей совершенно не хотелось, но другой возможности могло просто не быть. Отойдя как можно дальше, но при этом не выпуская из поля зрения главных участников, она тихо позвала. Несс, эльф тут же появился с негромким хлопком, и девушка, схватив его, скрыла за каким-то надгробием. «Тихо, не шуми», домовик моментально закивал. «Видишь того мага, который сейчас разглядывает свою руку?» «Да, хозяйка», аккуратно выглянув из-за укрытия, ответил тот. «Он мне нужен, но сама я к нему подобраться не смогу. Несс может его схватить и закрыть в темнице Куин Мэннера, поняв, что от него требуется», тут же предложил домовик. «Отлично, но сделать это нужно так, чтобы его никто не хватился. Еще у него на руке есть метка, с помощью которой его могут найти, может, даже убить. Я изготовила экспериментальный артефакт, который может частично перекрыть ее магию, но я еще ни на ком его не испытывала. Он нужен вам живым, желательно, но не обязательно», прощупывая почву, аккуратно поинтересовался эльф. «Было бы неплохо получить от него информацию, но чтобы оправдать Сириуса сойдет и просто тело», равнодушно ответила девушка. Жизнь хвоста была последним, что ее интересовало. «Мне нужно незаметно схватить его, переместить в темницу и надеть экспериментальный артефакт», уточнил Несс. «Верно, он лежит в моей лаборатории, у него номер 213, держись рядом со мной, я скажу, когда нужно будет его перенести», эльф кивнул. «И Несс, никто не должен знать, что он там, ты понял?» «Да, хозяйка, я обо всем позабочусь, спасибо». Эльф скрылся под чарами, но Кейтлин все еще чувствовала его магию. Она уже собиралась вернуться к Гарри, как вдруг заметила резкое движение Волан-де-Морта. В ту же секунду через связь ее пронзила боль от Круциатуса. Она была не такой сильной, как если бы его наложили на нее напрямую, но ноги все же подкосились. Кейтлин упала на траву, закрыв рот руками, чтобы, не дай Мерлин, не издать ни звука. В ушах стоял громкий крик Гарри. «Нужно пробраться назад, нужно быть рядом с Гарри». Куин немного прикрыла связь, чтобы была возможность вернуться. Она тихо встала и, легко ступая под чарами между могилами, вернулась к главным действующим лицам. «Отвяжи его, хвост, и верни ему палочку. Черт побери», вырвалась у Кейтлин. «Если они устроят сейчас дуэль, то у Гарри совершенно не будет шансов». Парень еле стоял на ногах и впервые перенес пыточное. Змейка не знала, что делать. Раскрыть свое присутствие она не могла. В этом просто не было смысла. На поляне кроме них есть еще толпа пожирателей смерти, опытных боевых магов. Одно слово лорда, и они кинутся в бой. С таким соотношением им точно не выбраться с кладбища живыми. «Очень хорошо», — тихо произнес Волан-де-Морт. Давление на спину Гарри ослабело, и он смог выпрямиться. «А теперь встань ко мне лицом, как мужчина, гордо выпрямившись, как умер твой отец. А теперь, дуэль начинается». Волан-де-Морт занес палочку, и прежде чем Гарри успел что-либо сообразить, его снова настигло заклятие Круциатус. На свой страх и риск, Кейти вновь открыла связь и попыталась подавить заклятие, перетащив на себя. Это был чистой воды эксперимент, и девушка не была уверена, что что-то из этого выйдет. Нейтрализовать боль от Круциатуса не вышло, зато у нее получилось устранить его последствия. Кейтлин почувствовала боль во всем теле, приходящую от Гарри к ней. Сознание Гриффиндорца прояснилось. «Нужно уходить отсюда. Еще одного пыточного он не выдержит, а я не смогу ничего сделать с последствиями». Куин вновь сосредоточилась на артефакте и, произнеся пару заклинаний, активировала ментальную связь.